Monster sucks, I'm sorry. But wine, forget about it. Начальная школа Грилля. Я так волнуюсь, вы такие жестокие. Увидимся на перемене, да? Ну-ну-ну. Самый бедный — это Джейкоб Хеллери. Все, правда? Ну да, у него отец лет 5 назад умер, а мать с ума сошла, в депрессии не работает. Да, ты это слышал, мы в шоколаде. Там в старой школе тоже так чудил.